Съеденный. Сцена из фильма. Инт. Офис Вебстера. День. Вебстер сидит, читая Лос-Анджелес Таймс. Входит Макбрайт, и идут флешбеки его рассказа о том, как его сестра отправилась в Голливуд 11 месяцев назад делать карьеру и общаться со звездами. От друзей он услышал, что она сделалась странной. Решив, что села на иглу, а то и чего похуже, сам отправился в Голливуд и нашел ее под мостом. Очень бледная, она кричит ему: «Я заблудилась», и плача убегает. Высокий человек, одетый в черное, хватая за рукав, советует оставить все как есть. Забудь о ней. Но это невозможно. В сепии вы видите их обоих подростками. Молодой Макбрайт и сестра. Хихикают в подъезде. «Я покажу тебе мой...» и прижимаются друг к другу все ближе. Камера движется. За летящей бабочкой. Мы слышим, как они прерывисто дышат и сопят в темноте. Крупный план. Он кончает ей в руку. Она облизывает ладонь. Корчит гримаску, улыбается. Наплыв. Ее губы и зубы и язык. Флэшбэк. Вебстер говорит, что возьмет на контроль Лос-Анджелес. Город, где сгинет любой. Девчонок он пачками пожирает, бросает на свалку, счета пополняет. Перебивка. Фиолетовая киска. Инт. Погружение. Три обнаженные женщины. Танцуют за доллары. Вебстер заходит и с одной говорит. Сует двадцатку. Показывает фотографию. Та стоит так близко, что мог бы дотронуться. Но вышибалы на страже, напичканные стероидами. Они бы руки-то переломали. И ему кажется, он знает, о ком он спросил. Вебстер уходит. Инт. Кондоминиум Вебстера. Ночь. Дома ждет видео. Женщина. Прекрасная, как жизнь, выстрелом из грудной клетки. Груди выставлены на показ. Дает совет. Оставить все как есть. Забыть. А она придет к нему. Очень скоро. Наплыв. Инт. Макбрайт в отеле. Ночь. Макбрайт лежит на кровати один. Смотрит ненавязчивое платное порно. Он раздет. Мажет член вазелином. Медленно и лениво. Кончать ему неохота. Стук в окно. Привстает на постели безвольный и напуганный. Все-таки третий этаж. Открывает окно. Входит сестра. С виду как мертвая. Умоляет о ней забыть. Он сам знает, как ему поступить. Сестра плетется к двери. А там ждет его женщина в черном. Брюнетка в коже чертовски странная. С улыбкой переступает порог. Они в постели. Сестра стоит в сторонке, она не ушла. И смотрит, как брюнетка трахает Макбрайта. Кожа у нее синяя, как у мертвеца. И она одета. Брюнетка коротко машет рукой. С сестры не спадает одежда. Зрелище жуткое. Кожа вся в ранах и порезах. Одного соска нет. Она снимает перчатки, и мы видим руки. Пальцы словно ребра или куриные крылышки, словно их обглодали, а потом достали из помойки. Эти сухие кости с клочьями плоти и хрящами. Она засовывает пальцы в рот брюнетки. И растворяется во тьме. Инт. Офис Вебстера. День. Звонит телефон. Это Макбрайт. Можете не искать. Я ее нашел и возвращаюсь домой. Вам причитаются $500 и моя благодарность. Камера отъезжает. Вебстер смущен и расстроен. Далее монтаж. Проходит неделя. Мы видим, как он ест, пьет, писает, напивается. Мы видим, как он выгоняет из постели свою подружку. И как снова играет с видео. Видеодевушка смотрит на него и говорит, что скоро вернется. Обещаю, скоро. Перебивка. Место, где прячутся едоки. Подземелье. Бледные люди стоят, как скотина в загоне. Мы видим Макбрайта. У него на груди не осталось плоти. Белое мясо. И можно видеть сквозь ребра. Сердце не бьется. Зато легкие дышат свободно. Вдох и выдох. Гной вытекает из глаз на запавшие щеки. Пытается помочиться, но ничего не выходит. Он хочет умереть. Сон. Вебстер беспокойно спит. Он видит Макбрайта, труп под мостом, все в перебивку. и много всякой еды, чтобы стало понятно, это искусство. Экст. Лос-Анджелес. День. Вебстер уже одержим. Он должен найти женщину из видео. Кого-то он бьет, кого-то трахает. А в памяти засело. Я скоро вернусь. Очень скоро. Наконец он в тюрьме. И за ним приходит человек в черном в сопровождении брюнетки, который, отперев камеру, проводит его к выходу. Они покидают тюрьму. Через дверь. Его ведут к автостоянке. Все ниже, ниже стоянки. Куда-то под город, где затаилось и скорчилось нечто, чмокая и шипя. И что-то блестя смеется, а что-то вопит. За ним бредут остальные просто едоки. Они приковывают Вебстера наручниками к крошечному человеку. В вагинах и зубах. И отводят в салон королевы. Здесь отступление. Проснулась жена, разбуженная страшным сном. «Ты меня ненавидел. Ты привел домой женщин, которых я не знала. А они меня знали. И мы подрались. А когда стали кричать, ты вылетел отсюда со свистом. Но прежде сказал, что нашел себе девушку для траханья и еды. Это пугает меня не сильно. Когда люди пишут, их посещают мелкие бесы. Так что я пожимаю плечами. Наручники сняли. Оставляют одного. Драпировка из красного бархата поднимается. Является королева. Мы узнаем ее. Это женщина с видео. Мир так славно, так удобно делится на просто едоков и их добычу. Так она говорит. Ее голос мягок и сладок. Таков медовый муравей. Крошечная голова. Грудь. Крошечные руки. А дальше набитый медом живот. Огромный и отвислый. Прозрачный. Весь из меда. И сладкий, как порог. У королевы прекрасное маленькое личико. Бледные груди с голубыми прожилками и розовыми сосками. И белые руки. Но там, ниже грудей, зыбкая гора, вместившая кита. Медовый муравей, огромный как амбар. Или слон, или динозавр, или любовь. Опаловая плоть зовет его к себе. Бедняга Вебстер кивает и подходит. В длину она должно быть футов 25. Она велит ему раздеться. Член набух. Но он дрожит и выглядит потерянным. Он стонет. Я никогда так сильно не хотел. Она берет его в рот. И лижет, и сосет. Здесь мы задержимся. Язык взглядов становится банальным, жестким порно. А губы глянцевы и красен язык. Наплыв на ее лицо. Слышно, как он шепчет. «О, о, детка, да, о, возьми его, возьми в рот». Она открывает рот с усмешкой, откусывает член. Кровь бьет струей ей прямо в рот. Она не проронила почти ни капли. Мы не станем переводить камеру на его лицо, только ее. Теперь, когда лишился члена и кровь уже не хлещет, его лицо. Он потрясен и отныне свободен. Несколько едоков его уводят. И он в цепях рядом с Макбрайтом. В грязи валяются начисто обглоданные скелеты. Они усмехаются. Им снится, что из них варили суп. Бедолаги. Вот почти и все. Оставим их теперь. Перебивка. В проеме двери стоит бродяга. С тремя холодными пальцами другого бродяги. Они голодают. Но чертовски здорово трахаются руками. А по этим телам, покрытым ворохом старого тряпья, картона и газет, невозможно определить их пол. Перебивка. И вновь мы наблюдаем за полетом бабочки.